скорее подружить из кухни нашей, делать с нами все стараясь заодно. Станет ваша жизнь отныне полной чашей, мир духовный вы откроете окно. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебных блюд откроется для вас. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Кухня Кришны опять в вашем доме. Хотите или не хотите. Да. И вот сегодня мы будем готовить необычное блюдо. Пакору. Пакору. А я смотрю, вы ничего не принесли. Ну, пакора необычная. То есть из ничего? Да. Пакор же как колобок, что ли? То есть по сусеку поскребем и сделаем пакору. Да, вот именно так и будет. Вот у нас здесь найдется немного картофеля, 3 картошки есть, и вот немножечко гречневой муки. И, конечно, пряности. Да. И, конечно, пряности, как всегда. И, конечно, хорошее настроение. Да. И, естественно, немного масла. Без масла мы редко что делаем на нашей замечательной кухне. И вот пакоры без масла, они просто немыслимые, потому что пакоры, на самом деле, это пончики, обжаренные во фритюре. Угу. Они могут быть с овощами, могут быть и без овощей. И вот я уже давала, помнишь, пакору один раз? Да, конечно, который вкусный без спор. Это я, да, как сейчас помню. Да. Вот тогда мы делали пакоры из овощей и обмакивали вот эти овощи в тесте из нутовой муки. Да. Я могу на всякий случай напомнить рецепт пакоры. Просто напомню, потому что в нашей передаче будет сегодня другая пакора, необычная. И вот необычная пакора, она из книги Рамхора Девидаси. Это тоже кулинарная книга, которая называется «Пища для мира». Но я вот хотела напомнить еще обычную пакору, рецепт сада пакоры, пончики из нутовой муки из нашей замечательной книги «Ведическое кулинарное искусство». Итак, нутовая мука или мука из обычного гороха 225 грамм, пряности. Семена калинджи, столовая ложка, молотая корица, половина чайной ложки, молотый красный перец, кайенский перец, четверть чайной ложки, молотый кориандр и молотый кумин, а также куркума по одной чайной ложке. Молотый кориандр, кумин и куркума по одной чайной ложке. Также асафетида. Четверть чайной ложки. Одну чайную ложку соли. А потом половина чайной ложки пекарского порошка или пищевой соды. 200 миллилитров холодной воды. Ну, я думаю, что это есть, наверное, да, в радиослушателях. Ну, я думаю, тоже. А вот топлёное или растительное масло для обжаренного фритюре, если вы хотите делать пакоры, то уж, пожалуйста, заготовьте заранее. Лучше, конечно, топлёное масло или ги. Сейчас это тоже не дефицит. Продают и развесное вот неплохое масло норвежское в магазинах, и в банках продают масло топлёное. Так что это можно купить. Но лучше всего, конечно, перетопить самим, тогда оно будет более, видимо, чистое. Итак, это пакора обычная, которую мы уже, Володя, с тобой делали. Да, это я понял. А сегодня вот я хочу дать рецепт пакоры, которая очень хороша для икадыша. Может быть, наши радиослушатели уже знают, что икадыши – это посты в определенный день месяца, то есть 11-й день после новолуния и также 11-й день после полнолуния. Так вот, в эти дни не рекомендуется есть зернобобовые. И некоторые другие продукты, вот также содержащие зернобобовые, вот в некоторых видах пряностях, они есть. Вот, допустим, в куркуму часто добавляют муку, готовую пряность куркуму. Поэтому вот такие пряности тоже не рекомендуются в икадыше. То есть в куркуму не добавляйте муку в икадыше. Да, да. Но старайтесь применять пряности в чистом виде. Вот, допустим, просто черный, допустим, перец или чистую пряность калинджи, допустим, которая состоит из мелких-мелких семечек. Я вот про эту пряность сегодня, наверное, расскажу. Итак, икадышные покоры. 3 картофелины среднего размера. Их нужно тонко нарезать. Вот возьми, пожалуйста, Володя, да. Картофель, почисти его, помой и порежь мелкими, тонкими такими пластинками. Я тебе покажу, как это делать. Хорошо. Дальше по рецепту. Гречневая мука. Гречневая мука делается очень просто. Берется гречка и перемалывается в кофемолке. И делается мука. Все ясно. Да, только единственное, что будьте осторожны. Часто в гречке попадается овес. Вот я, например, перебираю 2 раза. То есть бриллианты не попадаются? Да. Только овес. Да, только овес. Итак, дальше. 1/2 чайной ложки воды. Пряности. Понадобится черный перец, 1/2 столовой ложки, ну или чайную ложечку. Можно добавить также семена калинджи, 1 чайную ложку. 1/2 чайной ложки соли. И, как обычно, в покоры немного пекарского порошка. Вот по рецепту 1/2 чайной ложки. Если у вас нет пекарского порошка, можно добавить питьевой соды. Желательно ее погасить вот лимонной кислотой или лучше лимонным соком. И также, как и в обычном рецепте покор, нужно будет ги для жарения во фритюре. Вот ги у нас есть? Есть. Вот, немного есть ги, ничего страшного, у нас такая вот маленькая такая кастрюля из нержавейки, очень хорошая. Она довольно-таки небольшая, и для нее нужно немного ги. Вот для экономных хозяек как раз нужна маленькая, неширокая посуда, чтобы можно было как-то использовать небольшое количество масла для жарения во фритюре. Итак, вот начинаем делать покоры. Я смотрю, ты только успел почистить картофель, да. Но не нарезал. Вот я сейчас тебе покажу как раз. Да, просто вы обещали тоненькими пластиночками. Да, тоненькими, но не такими уж прозрачными. Вот пластиночки, такие, которые нужно будет потом окунать в наше тесто. Вот такие вот пластиночки. Вот. Довольно тонкие. Некоторые так жарят картошку такими тонкими пластинками. Ну, а мы будем в таком виде обваривать картофель. Вот сейчас ставим воду кипятить. Да. Вот, поставим водички отдельно, вот в кастрюлечке. Пусть она у нас покипит, и мы уже в кипяток, прям в кипящую воду, потом погрузим вот эти наши пластинки картофельные. А в это время можно заняться тестом. Ну, тесто для покор у нас, как сам понимаешь, должно быть из гречневой муки. Понимаю. Ты понимаешь, я просто напоминаю слушателям, что у нас сегодня необычные покоры не из нутовой муки, а вот икадышные покоры из гречневой муки. Потому что нут – это бобовая культура, бобовые нельзя в икадыше, а вот гречу можно. Итак, вот берем гречневую муку и смешиваем с водой. Но пока пекарский порошок мы еще не кладем. Вот мука из гречки очень быстро поглощает воду. И добавляем туда черный перец и немного семян калинджи. Я вот не представляю просто, Покоры без калинджи. Итак, замешиваем тесто как следует и откладываем в сторону. Вообще тесто, конечно, выкадыш – это необычное явление, но гречка разрешается. Так вот, хорошо замесили и откладываем. Выкадыши разрешается гречка в исконе. Очень многие едят гречневую кашу. Только еще раз напоминаю, как следует нужно ее перебирать. Причем не один, и не два, и, может быть, даже три раза, чтобы ни одно зернышко овса не попалось. Желательно на каждой, вот, как сказать, зерне читать мантру. Да, именно вот в дни поста особенно рекомендуется читать дополнительное количество кругов маха-мантры. Так делают преданные, они читают не 16 кругов, а 25. И вот пусть каждое зерно это будет как чётки. Да, это тогда все хорошо получится, переберут, отлично. Да, на самом деле назначение поста в том, чтобы в этот день как можно больше уделить внимание духовным занятиям. Читать больше мантры, молитвы, больше воспевать имя Бога и заниматься вот таким духовным самовоспитанием в этот день. Больше. Но если в этот день у вас служение, и вы не можете, ну, позволить такой жесткий пост для своего тела, тогда рекомендуется вкусить просад и этим поддержать свое тело. Хотя, в общем-то, святые имена, они тоже дают энергию такую духовную. Что вы говорите? Да. Да. Ну вот некоторые, понимаешь, некоторые еще читают с оскорблениями, многие читают с оскорблениями. И мы, в общем-то, еще несовершенным образом читаем маха-мантру и воспеваем. И поэтому нам нужна подпитка такая для тела, чтобы делать служение. Поэтому мы часто едим выкадыши. Нергуна, а вы знаете, вот когда я учился в художественном училище, ну, я еще не занимался тогда сознанием Кришны, но я помню, меня удивил наш преподаватель. Один из наших преподавателей, он был такой очень грузный, высокий, грузный такой человек. И он, значит, в столовой стоял, я за ним стоял, и он так во всеуслышание громогласно объявил, что у него сегодня пост. Я думаю, ну, наш такой тучный человек, вот постится. Ну, знаешь, молодец какой, вот я так... И что вы думаете, он взял, знаете сколько? Он взял гору, наверное, салата. Это на была, весь поднос, он, да? Да, он, не, его лица не было видно, когда нес этот поднос, не было видно. За этой горой его самого. Я думаю, вот он действительно человек постится. Он постился или просто у него был разгрузочный день, да? Ну вот, ну я не знаю, или разгрузочный день, но он так во всеуслышание объявил, что вот он не будет есть сегодня там ни мяса, ни там этот, он сегодня разгружается. Ну да, не хлеба. Да, он там так загрузился сильно, я помню. Ну что, смешно же, так было. Ну что же, дело в том, что, в общем-то, это действительно разгрузка. Вообще, это разгрузка своеобразная. Ну, в таком количестве, знаете, это... Да, но вот выкадыш рекомендует есть один раз в день, и не очень, конечно, много, не объедаться. Поэтому вот если преданные едят гречневую кашу какую-то или просто картофель отваривают один раз в день, ну, естественно, не объедаясь, можно делать дополнительно тоже салаты и... есть в небольшом количестве салаты. В общем, всего понемногу. Меню для икадыши. Вот, кстати, в этой книге, книге Рамхора Давидаси, которая называется «Пища для мира», в ней есть в оглавлении целый раздел, посвященный икадышам. И там перечислено все по порядку блюда, которые подходят для икадыши. Так что советую почитать эту книгу. Тем более, кто знает английский язык. Да, тем более, кто знает английский язык. Ну, если кто не знает, может взять словарик и перевести элементарные вещи. Они очень легко переводятся. Итак, вот, Володя, да. Я вот замесила тесто. Вижу. И сейчас вот оно у нас должно немножечко полежать в сторонке и само дойти без пекарского порошка немножко. А потом уже туда буду добавлять пекарский порошок, разведенный с лимонным соком или с водой пекарский порошок разводят. Нергуна, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к аскезе? Каскизе? Я замечательно отношусь. То есть в Икадыше я вообще-то почти не пощусь. Вот так вот. Вот. Ну, то есть практически все время служение попадается какое-то. И приходится вот что-то вот... Ну, нет, но иногда очень редко. Вот, допустим, пандава и кадыш, которые все постятся. Да, то есть там полный пост. А так очень-очень редко пощусь из-за большой загрузки, в общем-то, служения, только поэтому. А так, в общем-то, преданные... прекрасно относится к аскезе. Вот я имею в виду к такой аскезе, как, допустим, икадышный просад. Да. Икадышный просад – великолепная аскеза. Вот. Вообще, вся жизнь, можно сказать, кришнаитов, преданных, она, в общем-то, вся аскеза. Поэтому ну, такая аскеза добровольная, я бы сказала. Вот. Нельзя ее считать аскезой такой вымученной и аскезой вынужденной, аскезу, которая выполняется без желания, без... любви. Ну, да. Вот. У нас вся жизнь, в общем-то, направлена на то, что мы воспитываем в себе любовь к Богу. Вот. И отсюда идет любовь к окружающим, любовь к ближнему. И поэтому, в общем-то, то, что мы делаем, это делаем добровольно и сознательно. Да. Вот. И поэтому это, в общем-то, нельзя назвать такой аскезой, под которой, в общем-то, которую подразумевают материалисты. Вот, потому то есть какой-то отказ, там, затягивание пояса. Нет, этого в сознании Кришны нет. То есть, если, конечно, какие-то нарушения у тебя там со здоровьем, и тебе приходится от чего-то отказываться, то это, в общем-то, конечно, это вынужденный такой метод, как лекарство. А если, в общем-то, все в порядке, зачем молодым преданным, которым нужно делать очень много служения, зачем им вынуждены принимать на себя, в общем, какие-то такие лишения голодом? Не зря Прабхупада, в общем-то, говорил, помню такую фразу в разговоре, кажется, с Харрисоном, о том, что смерть от голода – это смерть, бесславная смерть. Ну да, Ниргуна, вы знаете, а вот я так как-то думал, когда только вот пришел в сознание Кришны, ну не только, а вот какое-то время прошло, я ощутил, в общем, действительно определенные эмоциональные чувства, там, наслаждение, счастье и так далее, которые исходили из самой практики бхакти-йоги, в том числе и от аскез так называемых. Вот. И я подумал, что на самом деле, вы знаете, что истинные, так сказать, аскетологи, что ли? Аскеты. Аскеты. Это на самом деле материалисты. То есть люди, которые не служат Кришне, которые не воспевают святые имена и так далее. Потому что они лишают себя... А что такое аскеза? Вообще-то лишение какое-то определенное. Они лишают себя такого счастья, ну, неимоверного счастья, которое... Просто действительно нужно быть аскетом, чтобы отказаться от него, понимаете? Я просто на самом деле, Кришна, это они не аскеты. Они наоборот, понимаете? Ты имеешь в виду, что жизнь без Бога, это на самом деле самая большая аскеза. И как-то они умудряются устраиваться без этого. Вот я помню, тоже как-то пытался это сделать, но я просто еще, видимо, по своему развитию не подошел к этой ступени, да. Но действительно, вот я, если сравнить, скажем, ту и эту жизнь, да, ну там действительно это аскеза, та жизнь, это какие-то страдания определенные. Ну, как все вот аритмично так, понимаете, черная полоса белая. А здесь как-то все выравнивается. Человек на себя принимает добровольное лишение только для того, чтобы потом, в общем-то, насладиться другими какими-то материальными вещами. Вот. Конечно, это вот на самом деле и есть то ложное отречение, про которое говорят наши вот учителя. Вот. И очень хорошо эту тему развивал на лекции, помню, Харикеш Свами Вишнупад. Вот, когда он говорил, что... Вот, допустим, вам приносят что-то такое, какое-то блюдо, которое вам не нравится, а вы говорите, нет, у меня сегодня, допустим, пост. Да? Да. Я вообще отказываюсь от еды. И другое вам принесут блюдо, и вы с удовольствием соглашаетесь, да, на него. Вот это ложное, на самом деле, отречение, когда отказывается от одного вида материального удовольствия, но в то же время принимает с удовольствием другое. Вот. Поэтому, конечно, материализм – это, в общем-то... Ну, материализм имеется в виду материальные желания, просто да, такое. Потому что, в общем, сейчас мало людей осталось, которые такие закоренелые уж по идеологии материалисты, но именно просто как материальные желания. Да, когда аскеза, она не связана с духовным развитием и не связана, в общем-то, с духовным таким отречением, как бы, вот, то это, в общем-то, ложное отречение. Это все ложное отречение и бессмысленно в этом материальном мире. А все ложно, то не истина. Все, что ложно, это Майя. Да. Ну вот, слушай, нам пора, по-моему, возвращаться с тобой вот к покорам. И вот эти вот покоры, они вот замечательный такой пример аскезы вот, для духовного развития, потому что это мы готовим для Бога. И вся наша кухня, кухня Кришны, она предназначена для того, чтобы удовлетворить прежде всего не свой язык и желудок, а для того, чтобы это преподнести Господу Кришне, положить на алтарь и с любовью и преданностью ему преподнести, изготовить. И вот сейчас мы будем продолжать делать эти покоры. Вот берем тесто, добавляем пекарский порошок, разведенный в воде. Ну, а ты, Володя, в это время возьми, пожалуйста, вот нашу маленькую замечательную кастрюльку. Так, вот из тумбочки или вот здесь на полке? Вот на полке. На полочке, да. Хорошо. Которая маленькая, но удаленькая, с толстым дном. И в ней вот будем разводить масло топлёное, подогревать его, чтобы потом шарить в этом масле покоры. Ага, вот хорошо, сейчас. Эту кастрюлю. Да, мы это сделаем, хорошо. Угу, вот хорошо. И вот сейчас вот возьмем каждую картофелинку нашу, которая такая у нас плоская, обмакнем в тесте. Так. В тесте. Вот тесто должно быть довольно жидкое. Как смешно получается. Ага. И вот сейчас масло нагреется, и мы будем... Давай, слушай, все вот эти вот, всю картофель, весь картофель мы погрузим туда и перемешаем просто. И вот ложечкой будем оттуда вынимать. По-моему, так удобнее, как ты считаешь? Ну, я считаю вообще на микрокалькуляторе. Да, не в столбик, да? Ну, слава богу. Ну, давайте так сделаем. Ну, очень хорошо. Вот на микрокалькуляторе мы с тобой посчитали, что лучше ложечкой. Лучше ложечкой вынимать и погружать вот каждую... вот эту вот картофелину в тесте, уже в горящее масло. Ну, я думаю, ты в этот раз тоже сам понимаешь, как масло нагрелось или нет? Как всегда. Пальцем. На взгляд. На взгляд. Или на слух. Нет, нужно вот кусочек теста погрузить туда масло. Я напоминаю это радиослушателям. Очень хороший метод для проверки, готово ли ваше масло к жарению или нет. Маленькую капельку теста мы вот сейчас окунем. Ну вот, зашипела и всплыла. Значит, можно погружать наши покоры. Итак, погружаем. Грузовик подъехал. Загрузка. И вот так одно с другой мы их погрузим. Вот они у нас все всплывают на поверхность. И жарятся. Нужно будет взять маленькую шумовочку, их чуть-чуть помешивать. Они сейчас очень-очень быстро зажарятся. И вот пока они жарятся, я думаю, что для наших радиослушателей не мешало бы еще раз начать разговор об аскезах, о постах. Да, хорошая тема. Только в несколько другой форме, более легкой. Не аскетичной. Об аскезе, но не в аскетичной форме. Да, как всегда в музыкальной форме. Итак, поехали. Поведал Господь на заре творения Брахмин два слога сокровенные. Власть аскеза обет. Ключ к пониманию смысла вет. Можно добиться власти аскезы, здоровья и прочей силы полезны. И также крутиться в самсаре при этом. Так много ли проку в таких обетах? Писания святые нам тоже твердят. Жизнь наслаждений для нас это яд. Как же понять нам этот смысл? Ну как же принять нам это в жизнь? Чтобы прийти нам в Кришны, обитель правил так много указано в Гите. Кришна нам милость свою проливает, что даже еду принимать обучает. То если слишком мало или слишком много, не сможет он стать даже истинным йогом. Правил много, усердия мало. Важно, чтоб сердце Кришну искало. Душа, мать, небось, менять оболочки устала. Так вот, не ешь, что попало. Не ешь, что попало, и не впопад. С нами готовься для Бога просад. В этом мире вы, потребитель, закрыты пути вам к духовной обители. Чтоб человеком хотя бы стать, нужно ахимсу соблюдать. Признак ненасилия, вегетарианство держи, обед соблюдай постоянство. Когда это станет естественной жизнью, тогда уже сможешь отправиться выше и смысл человеческой жизни осмыслить. Себя гомо сапиенсам причислить. Да если легко отказался от мяса, ты вегетарианец, что ж прекрасно. И хоть ты уже не мясоед, помни о Боге, готовя обед. Иди с нами дальше и не робей, ведь зерна клюет даже воробей. И в теле могучим порой проку нет, от крошки микроба умрет атлет. Вы силу в правдивости вашей ищите, вы беда судьбу на людей не ропщите. Люби одинаково душу каждую, хотя бы не вреди, и это важно. Тапа! на базе аскеза обед. Как это помнить, готовя обед? Тапаси нужна для ума и сознания. Об этом еще говорили писания. Советуют старцы. Держи ум в аде. А мы во всем следуем Брабху, паде. Слепой мы Кришне еду предлагаем, и этим и ум, и язык прощаем. Посты соблюдаем, выкадыши разные, или еще в духовные праздники. Черпая силы слове святом, в имени Кришны, что мы поем. Аскеза такая, душе приятно и телу полезно, благоприятно. Есть Прабхупады цитата славная. Смерть от голода, смерть бесславная. Потом Вишнупад развил обучение, рассказав про ложное отвлечение. И горы наставления очень важны, что мертвые герои ему не нужны. Готовь просад, сгораем служение, в этом наше самосожжение. И этот путь осознания Бога – самая радостная дорога. Мы учимся милость готовить просад. Аскезе такой будет каждый рад. С любовью обет мы такой выполняем, не жертва, а милость Господу дарим. И жизнь на алтарь так кладет Кришнаид. И радостно в мир этот грустный глядит. Язык и желудок, держа под контролем, кушает просад. Ничего более. Просад, милость Кришны. Аскеза не надо. Так нам советовал Прабхупада. Учителем связан духовным обетом, чтоб Кришне служить и счастлив при этом. Духовный пост. Соблюдай садхану, мантру читай, встает утром рано. Четыре он принципа соблюдает, героем при этом себя не считает. К тому же не забывай про дело, для дела просада великое дело. Тело голодным держать нет нужды, надо, чтоб Кришне служил всем ты. Тело оболочка, как храм, как дом. Соблюдать порядок важно в нем. Правили этом все преимущества. Тело не наше, Бога имущество. Преданный счастлив в посте добровольном, Господу служит он с любовью. С радостью обед готовит для Кришны. В этом смысл аскезы высшей. Светла вайшнава в тапасе дорога. Славься обед, что во имя Бога. Для Кришны обед, вот это обед. Такая тапасья всем на счастье. Счастье, счастье, счастье, счастье. Ну вот, продолжаем готовить для Кришны обед. Итак, вот покоры наши жарятся. Вот уже осталось немножечко. Дожариваются. Смотри, они темнее, чем обычные покоры, да, из-за да. гречки. Вот сейчас их мы все вынем. Загорели. Да, да. По-моему, даже чуть-чуть пережарились. Вот их вынимаем все. Я думаю, что картофель там внутри уже тоже испекся. Тем более, что он у нас был немножечко проваренный. Я напоминаю, по рецепту нужно было картофель этот немножечко проварить. Буквально в кипящей воде 5 минут. Затем сцедить его и только потом вот опускать уже в тесто для покор. Итак, вот вынимаем все эти покоры уже готовые. И сейчас будем готовить поднос для предложения. Да, вот поднос. Иргуна, а вот что бы вы еще порекомендовали нашим радиослушателям, помимо покор, вот выкадыш, есть еще какое-то блюдо? Вот именно к покорам. Ну, к покорам подходит на самом деле очень много других блюд. И вот для тех, кто не так аскетичен, как мы в данном случае, да, у кого есть еще, кроме гречи и картофеля, дома еще кое-что. Ну, допустим, можно сделать приправу или чатни из свежего кориандра. Это просто зелень кинзы берется и перемешивается с йогуртом. Я могу даже напомнить вкратце этот рецепт, что туда нужно добавить... Ну да, интересно. свежего натертого имбиря, что подойдет вполне для икадыша, йогурт, вот нарубленные листья кориандра, можно лимонный сок, немного сахара и соли, можно добавить семян кумина, поджаренных и размолотых. Все это перемешать, можно даже добавить туда кокосовый орех, как это у нас делается в книге. Вот это блюдо называется тхани чатни. Вот в эту приправу из свежего кориандра, в это чатни добавляется даже натертый кокосовый орех. Можно добавить туда и другого ореха, такого как фундук, допустим. Что у вас есть? Ну, вот очень хороша приправа из кориандра. Вообще кориандр хорош там, где вот у нас есть картофель и различные жареные блюда. Кстати, вот калинджи, который мы добавили, его называют тоже римским кориандром. Но я об этом расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас, Володя, да, мы должны все готовить для предложения. Итак, ну вот поднос есть. Да, поднос есть, но вот... Ну что, на поднос еще нет. Приправы. Пока только поднос. Поднос есть, но вот сейчас масло стечет до конца. Ведь мы эти покоры положили все в дуршлаг для того, чтобы масло стекло. Итак, рекомендуем нашим слушателям. В дуршлаг или в какую-то металлическую сеточку. Итак, вот мы сейчас положим эти покоры. Поставим немного воды в чашечке, нальем водички, свежей воды. Положим листики туласи. Вы можете, конечно, предложить еще Кришне положить фрукты какие-то или овощи. И все это с любовью предложить. Мы берем колокольчик и, как всегда, традиционно читаем Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вы можете выразить от себя на своем родном языке какие-то слова искренности, любви к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше подношение. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Итак, вот пока наша пища предлагается Господу Кришне, у нас есть немного времени, и мы можем сейчас вспомнить о замечательной пряности, о которой давно я не вспоминала. Это семена калинджи. Вот семена калинджи обычно добавляют как раз покоры. И вот сегодня я просто по традиции это сделала, хотя вот в рецепте у Рампхора Давидаси их нет. Но это такая пряность, которая, в общем-то, уместна вот во всех жареных блюдах особенно. Итак, черные семена калинджи, растения Нигела сативум, имеют форму слезинки. Семена этого растения внешне очень похожи на семена луку, но вот по вкусу и качествам не имеют с ним ничего общего. И применяется обычно вот в овощных блюдах, далах и в тесте для овощных покор, и придают им своеобразный аромат. Так вот, семена калинджи, они улучшают деятельность мозга, зрения и способствуют пищеварению. Происхождение этой пряности также Индия, но известна была эта пряность и в Средиземноморье. Вот у нас на Руси и на Украине эта пряность известна также, известна как чернушка. Вот такое неудрённое название. Нергуна, а вы говорили также, что калинджи еще называют римским кориандром. Это что, она похожа на римский кориандр? Да, вообще по свойствам калинджи и кориандр, они немного схожи. Схожи в том плане, что они, эти обе пряности, относятся к сатва-гуне. Mm. Да, и они вообще уравновешивают вот две из трех доши. Вообще кориандр уравновешивает сразу три доши. Еще не зря его поэтому называют манной небесной. Mm-hmm. А вот калинджи, он уравновешивает, нормализует две души – вату и питу. А капху вот он увеличивает. Ясно. Да, и вот за счет баланса пита-капхи существует такой вот эффект. Он формирует как раз тонкие структуры мозга. Так говорится в аюрведе. И применяют, в общем-то, эту пряность очень широко и в кулинарии, и в медицине. Вот в медицине Это средство известно как ветрогонное и мочегонное, не только как улучшающее пищеварение. Но вот, кстати, если применять калинжи в больших количествах, то может быть совершенно обратный эффект. Я имею в виду эффект вот нормализации баланса ваты и питы. Поэтому, конечно, все пряности нужно применять в таких нормальных дозах. И если в рецепте написано, допустим, одну чайную ложку, то, естественно, не больше. Не в смертельных дозах. Да, да. Вот, кстати, калинжи ни в коем случае не разрешается употреблять беременным женщинам. Поскольку, в общем-то, калинжи действует очень, ну, стимулирующее такое действие оказывает. И стимулирующее она оказывает также на почки и вот на кожу. Я могу дать такой маленький рецепт отсыпи на коже при кожном заболевании. Это вот порошок калинжи смешивают с соевым маслом и употребляют, естественно, наружное, как наружное такое средство. Ну вот калинжи, на самом деле, это очень хорошая добавка к пище. Еще раз говорю, что это прекрасное средство для пищеварения. Прекрасное лекарство, как и многие наши пряности, которые помогают для пищеварения и, в общем-то, являются такими микродобавками, помогающими избавиться от различных многих болезней. Но лучше всего помогает избавиться от болезни, знаете что? Нет? Махамантра. Правильно. Это как лучшее средство там от перхоти, гильотина. Да. Это как бы отрицательно такое, а здесь махамантра. Да, но тем не менее, конечно, про пряности забывать нельзя. Поэтому я еще раз говорю, что пряности нужны и полезны всем. Звони 148-39-47. И мы обеспечим вас необходимыми пряностями. Звоните с 8 до 10 вечера. Ну, а теперь мы будем снимать вот эту пищу, которая теперь уже стала маха-просадом, поскольку Господь ее попробовал, стала великой милостью. Маха-просад переводится как «великая милость». Вот давай звони в колокольчик, снимаем. Сейчас. И теперь моем посуду за Кришной, перекладываем свою. И теперь можно уже пробовать. Такой покорный просад. Да. Покорный просад. Теперь вот это вот начинается аскеза по-вайшнавски. Аскезы по-вайшнавски, то есть милость. Мы принимаем милость Кришны. Аскезы не надо. Ну, пробуй, Володь. Вкусно? Сейчас займусь я аскезой сейчас такой интересный. О, класс. Вкусно? Обалденно. Вкуснятина. Здорово. Ну вот на этой вкусной ноте, я считаю, нам пора прощаться с нашими радиослушателями. А мы будем доедать потом. Попрощаемся. Итак, вели и подготовили передачу. И вкушали просад. Да. Виргуна Давидаси. И Бхакта Володзя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Что в печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Волшебный друг.